181. Как модули сменяют друг друга. Созидание в обществе заменяется разрушением, а разрушение заменяется созиданием строго через соответствующие модули – разрушительные или созидательные. Но в модулях содержатся три элемента – основание, правила движения денежных потоков и масштаб. И представляет большой практический интерес разобраться, как модули сменяют друг друга. Наиболее легко и быстро изменяемая часть модуля, наиболее динамичная его часть, это, конечно же, правило движения денежных потоков. А вот масштаб и основание модуля – это менее подвижные, более консервативные части модуля. Они находятся как бы в оперативном подчинении у правил движения денежных потоков. И если правила движения денежных потоков обществом жестко контролируются и, соответственно, выполняются, то и основание модуля и его масштаб придут в соответствие с правилами движения денежных потоков. Когда обществом заведены новые правила движения денежных потоков, и общество способно жестко, то есть эффективно контролировать их точное исполнение, то это значит, что обществом выстроен новый модуль, и новое его основание и масштаб вытесняют из жизни старые. Этот процесс хорошо наблюдаем в нашей современной жизни. А внедрение новых правил движения денежных потоков начинается с информационного воздействия. Сначала через радио, телевидение, газеты, кино нас уговорили встроиться в мировую экономику. И под эти разговоры у нас изменили правила движения денежных потоков. Но это только одна часть модуля. Никто тогда не говорил в открытую, что следом изменится наша мораль, начнет приходить в упадок нравственность, что милиция будет вооружена дубинками, и что эти дубинки во время обычных мирных, десятками лет привычных демонстраций пройдутся по бокам граждан. Никто тогда не говорил, что будет произведен ритуальный показательный расстрел здания Верховного Совета Российской Федерации. А все это, так же как и многое другое, произошло. Это следом за новыми правилами движения денежных потоков начали входить в жизнь соответствующие им основания и масштаб, достраивая разрушительный модуль до полного. Поэтому, помня обо всех составляющих модуля, при исследованиях особое внимание нужно уделять именно правилам движения денежных потоков, так как это инструмент практического построения модуля, инструмент выполнения его основания, инструмент организации его масштаба. С точки зрения исследования экономических и общественных процессов, правила движения денежных потоков особенно удобны тем, что они всегда присутствуют в документах. То есть правила движения денежных потоков легко находить, фиксировать, в отличие от других частей модуля. Правила движения денежных потоков всегда однозначно понимаемы, их трудно оспорить. Тогда как, например, в области идеалов, в области нравственных оценок, всегда есть вероятность искажений, ложных трактовок. И нужен очень большой опыт, нравственная стойкость, чтобы уверенно ориентироваться в области идеалов. Стремление к идеалу задает правильное направление, но практическое движение к нему или в сторону от него обеспечивает правила движения денежных потоков. К большому счастью для общества всегда находятся люди, которые сохраняют приверженность идеалу, вопреки любым обстоятельствам, в том числе и любым действующим правилам движения денежных потоков. Эти люди зачастую и действуют в строгом согласии с идеалом. Это крайне ценно для общества. Но настоящая политика начинается с миллионов, а среднестатистическое поведение миллионов определяется правилами движения денежных потоков. Именно правила движения денежных потоков в конечном итоге и определяют лицо собственника. Определяют, осуществится или нет общественно необходимое действие в случае созидательного модуля. Будет достигнута или нет цель в случае разрушительного модуля, что лежат в основании конкретных модулей. Именно правила движения денежных потоков разрушают созидательный модуль, Также с их помощью заменяются разрушительные модули на созидательные. Но такая замена возможна лишь тогда, когда те самые среднестатистические миллионы уже вдоволь натерпелись от разрушительных правил движения денежных потоков и, в принципе, ищут другие. В это время многие вспоминают об идеале, хоть и далеко не все, и готовы воспринять все, что от идеала идет. Похоже, именно этот момент имел в виду Достоевский, когда говорил, что для спасения России нужно всего несколько праведников. Видимо, именно в этот момент жизни общества праведники могут возвратить обществу сохраненный ими идеал. А общество готово взять его и как по компасу сверить свой путь, после чего осознанно или неосознанно оно выстраивает новые, более совершенные, созидательные правила движения денежных потоков и все остальные элементы созидательного модуля. Так что любая экономическая или общественная ситуация, как практическим инструментом, формируется прежде всего правилами движения денежных потоков. С их привлечением легче и понимается. Поэтому можно сказать, что правило движения денежных потоков – это самое динамичное и наиболее легко и быстро меняемое со стороны общества оружие модулей, которым они поражают друг друга. Можно привести аналогию с людьми. Но будем иметь в виду, что аналогии всегда условны и приблизительны. Бьются на саблях два человека. В борьбе участвуют и тело, и мозг обоих противников, но поражают они друг друга, используя тело и мозг, саблями. И мозг, и тело тренируются, их свойства меняются достаточно медленно, но сменить оружие, например, саблю на пистолет, если он есть, дело секунды. Мозг и тело здесь можно сопоставить с основанием и масштабом модуля, а применяемое оружие и легкость его замены с правилами движения денежных потоков. Зная устройство модуля, легко понять, что для выведения модуля из строя, для уничтожения его, нужно разрушить хотя бы один из элементов его конструкции – основание, правила движения денежных потоков или масштаб. Признаком, который показывает момент гибели модуля, является момент изменения правил движения денежных потоков, что входили в данный модуль. Поясним эту мысль. Например, в случае замены созидательного модуля на разрушительный, реальная отдача начинается тогда, когда начинают работать заложенные в разрушительном модуле правила движения денежных потоков, принося конструктору, создателю этого модуля, чужие результаты труда в виде, например, процентов с денег, данных в рост. Если создается созидательный модуль, положительные созидательные следствия, работа экономики в режиме непрерывного снижения затрат труда и цен, исключение судного процента, процентных игрищ и так далее, также начинаются тогда, когда начинают работать заложенные в нем соответствующие созидательному модулю правила движения денежных потоков. Другими словами, весь смысл построения модуля, заметим, хоть созидательного, хоть разрушительного, его проверка практикой сводится к одному. Заработают или не заработают заложенные в модуль правила движения денежных потоков. Этот критерий правильности построения модуля дает высший судья, практика. Зная это изменение правил движения денежных потоков, смысл и цель построения любого модуля, хоть созидательного, хоть разрушительного, можно подумать, что их изменение – это самый короткий путь уничтожения старого модуля и построения другого. Например, построение разрушительного модуля вместо созидательного. А все рассуждения о масштабе, основании – что-то отвлеченное. Такое мнение будет не совсем точным. Хотя теоретически уничтожение модуля можно начать с любого из его элементов. Но для практики вопрос, с какого из элементов модуля начать его разрушение, имеет очень большое значение. Особенно с точки зрения затраченных усилий и стабильности достигнутого результата. Например, можно с помощью боевых действий обычной военной горячей войны насильственно изменить правила движения денежных потоков, обложив побежденный народ, например, данью, Затраты при этом со стороны поработителя велики. Все же война. Результат не так уж и стабилен. Покоренный народ все время стремится к освобождению от навязанных поработителям правил движения денежных потоков. Потому что порабощенный народ видит их, понимает их оскорбительную и разорительную грабительскую сущность. То есть модуль в этом случае является неполным. У такого модуля не хватает естественных, именно для него характерных, масштаба и основания. И вместо недостающих естественных для этого модуля частей работает военная и административная сила поработителя. Можно влиять в стране, выбранной для порабощения, на масштаб, например, созидательных модулей, разрушая производство страны с помощью тех же диверсий. Такое было в истории нашей страны. Нас разрушали подобным образом. В этом случае результат разрушения модуля также трудно достигается. Затраты и потери со стороны поработителя весьма велики в сравнении с достигаемыми результатами. Практика, особенно практика последних десятилетий в истории нашей планеты, показывает, что наиболее простой, быстрый, эффективный и необратимый путь разрушения созидательного модуля и утверждения необходимых поработителю правил движения денежных потоков лежит через изменение содержания основания созидательного модуля. Конечно же, работа противником ведется комплексно. Цель всей разрушительной работы в том и состоит, чтобы внедрить в общество правила движения денежных потоков, нужные поработителю. Но упор делается именно на то, чтобы незаметно для общества уничтожить основания созидательных модулей, то есть убрать из общественного сознания всякие мысли об общественно необходимых действиях и всемерно заменить их на заботы по добыванию денег. Достижению этой цели служат в том числе и денежные механизмы, лишающие население денег. Противник стремится мысль о добыче денег сделать доминирующей в обществе, потому что именно эта мысль является целью, лежащей в основании любого разрушительного модуля. Мы знаем и то, что основание созидательного модуля, как из почвы, вырастает из идеалов, накопленных обществом за всю предыдущую историю. Зная это, легко понять, почему с таким упорством они убиваются. Тем самым облегчается утверждение и закрепление разрушительных модулей. И что особенно ценно для захватчика, когда удается сменить основание созидательного модуля на разрушительное, вектор общественных усилий людей меняет направление. Разрушительный модуль легко достраивается до полного, и вся дальнейшая разрушительная работа по колонизации выполняется за счет усилий людей и за счет ресурсов порабощенной страны. Результат же в этом случае получается очень стабильным, потому что население само добивается нужного результата. Все происходящее оно в этом случае воспринимает как результат своих усилий, своих действий. И даже если получается плохо, винить некого. Всем в этом случае понятно, что виноваты сами. Колонизатор и организатор процесса остаются в тени, в стороне. И едва ли не самое главное, в таком случае никто не может понять, и что же нужно делать, чтобы выправить положение. Но имея представление о вышеизложенных закономерностях, изменить положение, то есть сменить разрушительные модули на созидательные, не представляет особого труда. Во всяком случае, становится совершенно понятным, что и как нужно сделать, чтобы разрушительные модули заменить на созидательные. И мы этот процесс будем подробно разбирать.